«Может, устроим привал?» — беспокоился Молотков, сочувственно глядя на Жасмин. «Я не устала», — хмуро буркнула девица. Чем ближе она была к родному дому, тем тяжелее становилось на душе. Встреча с отцом ее пугала. Может, все-таки ошибка? Не мог, ну не мог он украсть детей. Околдовали? Чтобы заколдовать владельца кольца Соломона, такая сила нужна. Так что же с ним случилось? «Некогда», — отрезал Илья, понукая своего верблюда. Нетерпение его было так велико, что он лично встал у руля, заставив воришку корректировать его движение, что тот и делал, украдкой сверяясь по карте. «А впереди оазис!» — радостно крикнул Шухерман. «Следующая остановка Багдад-101». «Там кто-то есть», — напряг зрение Олежка Молотков. «Нет, почудилось». «Что?» «Да вроде что-то там мелькнуло между пальм». Глаза не подвели Молоткова. «Классно тянулись!» Пьяно икнул Люцифер. «Куда теперь?» «Положись на меня!» Качнулся в его сторону Кощей, в результате чего они оба положились на медведя. Тот даже не соизволил проснуться. «О, шкура! Брем!» Взюзю пьяный бессмертный злодей встал с Люцифера, вцепился в шкуру и, натужно упираясь ножками, поволок ее вместе с дьяволом за собой. «А она нужна?» — полюбопытствовал нечистый, тоже пытаясь встать. «Трофей к стене прибью». «А за что ты ее держишь, Косик?» «За хвост». «А он вроде у них маленький», — почесал затылок Люцифер. Очередной рывок сбросил его на землю. «Значит, на буян?» — уточнил нечистый, заползая обратно. «А рано, я тут еще пару злачных мест знаю. Гони!» Бессмертный щелкнул пальцами, и отпускники с легким хлопком исчезли. Несколько минут над оазисом стояла тишина. Затем раздался судорожный всхлип. Под чьей-то неосторожной ногой хрустнула ветка. Со всех сторон сразу зашипели. «Да свалили они!» Что-то затрещало, зашумело, и на свет Божий появились аборигены. Изрядно помятые, в разодранной одежде, они спускались с пальм, выползали из кустов и выкапывались из песка, испуганно озираясь и готовые в любой момент нырнуть обратно. «Что-то мы сделали не так», — расстроенно сообщила коллегам Гули с огромной дулей под глазом. «Точно», — согласилась другая красотка, пытаясь поправить сбитую на бок грудь. «Надо было возвышенней!» — прошипела слегка расплющенная третья, подползая к товаркам по-пластунски. «Да уж куда возвышенней!» — простонала четвертая, пытаясь разогнуться. Схватилась за поясницу, да так и осталась в той же позе. «У меня после этого... Ой, до сих пор... Ой, болит!» «Это ты про что?» «Про голову, дура! А похмелиться нечем!» «У-у-у!» — завыли все дружно в голос. Похоже, эта проблема была у них общей. Кощей с Люциком отрывались на славу. «Кто вас расстроил, красавицы?» — деликатно кашлянул Молотков. Увлеченные своими страданиями, гули не заметили прибытия новых клиентов. «А вы откуда, мальчики?» — настороженно спросила первая Гули, подозрительно ощупывая глазами караван. — Издалече, — сердито буркнул Илья, — с северных земель мы. — Уи! — хором завопили Гули. Кто-то рванул в кусты, кто-то взметнулся на пальму, кто-то торопливо закопался обратно в песок. — А что такое «уй»? — дернула за рукав Молоткова Жасмин. Олежка густо покраснел. Перевести это было очень трудно. — Чем они занимаются? — Кушают, — лаконично ответил главный визирь. — Долго спорили, во что будут играть после обеда. В конце концов составили список и отдали на ваш суд. — Огласите, — обрадовался король. Гасан откашлялся и огласил. — Первое — прятки. — Ни в коем случае, — ужаснулся король. — В прошлый раз я от страха за них чуть с ума не сошел. — Хорошо, они вовремя проголодались, — деликатно намекнул на свои собственные заслуги Гасан, выманивший малышей из укрытия с запахом ароматного плова. — А что еще? — Второе — салки. — Как у них играют? — Бегают друг за другом. Кого поймают, бьют куском сала. — Не пойдет, — вздохнул король. — Среди правоверных живем, а им шариат не позволяет. Откуда сало возьмем? Дальше. Третье. Выше ножки от земли. Это как это? Замер король в предвкушении. Тут такая дикая инструкция, честно признался Гасан, что я, как это они говорят, нифига не понял. Магию применять нельзя. Бить только тем, кто на ногах, да еще и материален. А у кого ножки выше попы одной точки, того бить опять-таки нельзя. Нет, наши ребята запутаются. Им нужно чего попроще. Вот под 15-м пунктом. Захват замка. Думаю, справимся. Утверждаем? Ну, разумеется. Наследника идея. — Ага. И в первый раз, — говорит, — они его слишком легко взяли. Все сразу сдались. — Замечательно. — потер руки от Демирьяту. — Интересно, а как они будут штурмовать стены? — А они и не будут. Штурмовать будем мы. На этот раз наследники хотят защищать трон. — Круто! — соскочил с трона король. Он, как и Гасан, успел нахвататься от детишек всяких новомодных слов. — Я пойду готовить войска. — Ваше джинновское величество! — деликатно тормознул его Омар. — Негоже детишек без присмотра оставлять, как бы чего ни вышло. — Да это да! — почесал затылок король. Придется вам поскучать. Вы с Гасаном вне игры. Наследников охранять будете? Слушаю и повинуюсь, — склонился в почтительном поклоне Омар, пряча радостный блеск в глазах. Это как нельзя лучше отвечало его планам. Он прекрасно знал, что папа уже на подходе. Когда детишки закончили трапезу, все уже было готово к штурму. Армия Демириату стояла плотными рядами у стен, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу. Появление защитников было встречено радостным воплем. — Ну что, начинаем? — спросил король у Аленки. — Сначала договоримся о правилах. — Давай. За пределами замка магию применять нельзя. Согласны? — Согласны! — заорали джинны. — терять материальность во время удара тоже нельзя. Немедленно выставил свои требования Илюша. Согласны? Согласны. И чтоб не жульничать, погрозила пальчиком Маленка. Не будут, успокоил ее король. Сейчас я их размагичу, сделаю материальными. Ат Демельяту запнулся, покосился на Илюшу, почесал затылок. И непрошибаемыми.